По уровню сознания не так уж трудно определить, к какому слою астрального мира тяготеет данное сознание. Если в нем смешаны элементы света и тьмы, то притяжение к низу надо пройти и преодолеть, чтобы подняться к свету. Лучше устремиться вверх настолько пламенно, чтобы низшие слои совсем не задеть, ибо, притянувшись к ним хотя бы ненадолго, трудно от них оторваться. Хвост мыслей нечистых тянется долго, все время вторгаясь в сознание. Пищи им новой давать нельзя, они и без того имеют тенденцию расти и углубляться даже и без желания со стороны их породителя. Мысли растут как хорошие, так и плохие. Плохие вырываются с корнем, для этого надо поглубже копнуть и проследить их зарождение и причины. В очередном воплощении всходы их появляются в той или иной форме, но корни идут еще глубже, они растут веками. Поэтому борьба с ними и искоренение их требует немало сил. Но она возможна, и она будет успешна, если обратить внимание на то, что трансмутация качеств происходит по линии родственных противоположностей. Направление энергии зависит от угла приложения силы, и страх преображается в мужество, а ненависть – в любовь, и самое худшее качество – в самое лучшее, противоположное худшему. Только не имеющий ни тех, ни других, не имеет надежды, ибо из ничего не получается ничего, и ничто нельзя трансмутировать во что-то. Так пламенное и упорное устремление к свету заставляет все служить восхождению духа, и все обращает на пользу, не смущается ничем и не останавливается ни перед чем, чтобы достигнуть поставленной цели.